Приветствую всех любовью Иешуа Мессии. Пусть Бог благословит всех нас. И у нас 10 глава 2 послания в Коринф святого апостола Раби Шауля. И я прочту сейчас отрывок, 5 стихов, потом мы дальше пройдем. Я вообще рассчитываю всю главу сегодня прокомментировать. Поэтому все-таки буду читать кусками, если вдруг мы что-то не успеем, останется на потом. «Я же Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен, убеждаю вас кротостью и снисхождением Мессии. Прошу, чтобы мне по прошествии моем не прибегать к той твердой смелости, которую думаю употребить против некоторых, помышляющих о нас, что мы поступаем по плоти. Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Мессии, и готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится». Аминь. На самом деле, вот эти 5 стихов, они очень объемные, очень глубокие, потому что речь идет о внутренних как бы натяжениях и движениях, которые происходят в общине или между общиной и между руководителем общины. На мой взгляд, это великолепный учебный материал, который помогает нам просто понять и увидеть, что стоит как бы за границами, за пределами человеческого взгляда. И стоит отметить, что мы видим, да, вот 7-8 главы, они были посвящены, 8 глава, она была посвящена именно теме пожертвований. И здесь как бы снова Павел возвращается в ту тему, в которой был до того. И это доказывает, что то, о чем он говорит, что война наша не против плоти и крови. Вот этот отрывок как раз и показывает. Потому что он обличает коринфян, потом вдруг он говорит: ребята, соберите пожертвования, смотрите, что там не подкачайте меня. И потом опять начинает их воспитывать. Как будто ни в чем не бывало. Это говорит о том, что он смотрит на все духовными глазами. Он не смотрит на эту общину и вообще на всю ситуацию, которая там есть, по плоти, как человек. И именно в этом пытаются его как бы обличить те люди, которые, приходя туда, в эту общину, используют эту общину для своих личных каких-то целей. И я поэтому хотел бы дойти до конца главы, чтобы поговорить как раз вот о таких людях, которых сегодня тоже немало. Он говорит, что я планирую прийти и дать вам хорошую встряску. И он говорит, там некоторые думают, что я слабачок. Почему люди вообще так думают? Дело в том, что Раби Шауль родил эту общину в Коринфе. Да? Он отец ее. И в первом послании он пишет очень подробно, мы с вами говорили об этом, он говорит, у вас там много учителей, только отцов нету. Он родил эту общину. И он имеет полное право вот так наставлять их. Но там есть люди, которые посчитали, что он слабый, неволевой, можно веревки из него вить, можно делать что хочешь. Почему они так подумали, эти люди? Потому что та любовь, которую являл к ним Павел, то доброе отношение люди расценили как слабость. Они неправильно это прочитали. С его стороны он, может быть, там 1, 2, 3 раза не реагировал на какие-то вещи. И теперь вдруг он становится в стойку и идет в атаку на них. И он говорит, там если кто-то думает, что я слабый и не могу употребить власть, он говорит, я приду, поговорим по-серьезному уже, разберемся со всем этим. И он говорит, что не хотелось прибегать вот к этому всему, но он говорит, я намереваюсь к твердой смелости, вот этой смелой, твердой смелости, хочу употребить против некоторых, помышляющих о нас, что мы поступаем по плоти. Люди думают, да что там, Павел, мы тут власть имеем, мы тут все дела делаем, вопросы решаем, он там уже как бы пришел, ушел, его слово ничего тут, мы тут все решаем. Он говорит, эти люди думают, что мы имеем к вам плотской интерес, финансовый, прийти там деньги взять, что-то получить, пожить, чтобы было где. И он говорит, смотрите, я вот эту банду разгоню, сейчас приду туда. Заранее им пишет. Я абсолютно уверен, что служитель должен обладать вот полным набором тех качеств, которые мы находим у Рабби Шауля. Он должен быть и отцом, любящим. Он должен быть готов отдать свою жизнь за эту общину. В то же время он должен применять дисциплинарные меры. Для чего? Для того, чтобы не было беспредела. Для того, чтобы не захватили власть в общине люди, которые на самом деле являются плотскими, но пытаются сказать, что вот апостол, он по плоти делает, а мы, дескать, духовные. На самом деле, как раз те люди, которые туда вошли, которые стали там верховодить, как раз и имели плотские интересы. Если бы имели не плотские, пошли бы и открыли общины, наверное. Правильно? Хорошо прийти в готовый удел. И дальше он говорит, потому что мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. В этом отрывке он четко показывает, что он становится на защиту общины, он становится на защиту интересов тела Мессии. И, конечно же, тот, кто родил эту общину, зубами будет грызть любого. Понимаете? И это нормальное состояние. Это как отец или мать, который готов свою жизнь отдать за своих детей. И когда он видит реально угрозу, несмотря на то, что другим кажется, что все нормально. Это знаете, как дети приходят в зоопарк, и из-за того, что они все время в мультфильмах видят медвежонка, он думает, что можно залезть в клетку к медведю и погладить его. Понимаете, да? Это неправильное понимание. Или льва погладить. Это хищник. И с ним шутки плохи. Я вам уже, наверное, рассказывал, у меня просто в Киеве был товарищ, мы с ним познакомились еще в 10 классе, мы вместе ходили на занятия, мы долго дружили. Я когда уверовал, в институте учились, вот мы вместе, и я когда уверовал, приезжал, да, Дима, на крещение, и он единственный из потока, вот нашего, когда мы уезжали в Израиль, он у себя дома собрал всех, кого мог, чтобы как-то вот мы встретились. И там я пришел и тоже засвидетельствовал, вот я помолился. Понятно, что ребята все пришли там покушать и выпить. Вот, но мы с Ирой пришли просто засвидетельствовать о том, чтобы... Поэтому я встал, помолился, все как положено. Наверное, многим неловко было. И вот именно с ним произошел вот этот случай. Ему медведь в киевском зоопарке откусил 3 пальца на руке. И очень сильно повредил до локтя руку. Понятно, там все зашили. И остался только указательный и большой палец на кисти, на левой руке. И как бы я почему вот примеры эти привожу? Это я просто знаю, как это в жизни бывает. Папа отвлекся, он перелез вот через это место. И все, подошел к клетке. Медведь его схватил. И что там, ребенок? Хорошо, отец не растерялся. Спичечный коробок, вот он поджег полностью весь все эти и бросил вот эту вспышку как бы лицо, да, медведь отпустил. Его потом, конечно, усыпили. Но это вот человек, с которым мы много-много лет общались, и мы дружили. Хороших, очень близких были отношения. Нельзя вот с этим шутить. Людям кажется, что, знаете, служитель, он как бы, да, там можно сесть на шею, свесить ноги и ехать. И какое-то время так получается, потому что человек, вот Павел, да, он не хочет применить эту власть. Но он ждет, что человек как-то, ну, поймет, сам образумится, может, кто-то рядом подскажет. Но уже такая позиция создается, что уже человек как бы думает, да нет, это все, это как бы уже. И в этот момент вдруг он превращается в атакующего. И вот он говорит, мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Когда происходят подобного рода вещи, вот о которых мы сейчас читаем, в 10 главе, в 7 было, в 6 главе, люди думают, что вот этот человек, он ругается со мной, он спорит со мной, ну там, служитель, да, не понимая, что служитель не по плоти это делает. Он противостоит против духов, которые где-то вот прогибают что-то внутри человека, просто потому что недостаточно молитвы. Может быть, закрутил немножко его вот эта рутина жизненная, да? И он в служении где-то, он чем-то занят, и вдруг, да, происходит конфликт какой-то. Человек думает, что с ним кто-то, служитель ругается, ну просто вот поругаться не с кем. Вот сегодня со Шмуликом буду ругаться. Приготовься, Шмулик. Завтра с Эрнестом. Кто там следующий, записывайтесь в очередь. Знаете, по плоти, вроде бы больше нечем заняться служителю. На самом деле, служитель не может не отреагировать на вот эту вещь. Если бы он не реагировал, он бы не был служителем тогда. У него реакция, это как иммунная система внутри тела Мессии, понимаете? Она моментально реагирует, еще температура в теле не поднялась. Весь организм думает, что все в порядке, он здоровый. А иммунная система уже воюет с этими микробами, которые в крови. Их пока немного, но они плодятся. Понимаете? Ну всем остальным органам кажется, да что это он скинулся? Все же нормально вроде. Потому что он так создан Богом. Он нюхом чувствует уже одного этого микроба издалека. И война эта не против человека. Понимаете? А это защита тела Мессии. И вы знаете, каждый раз вот я тоже анализирую, и иногда устаешь даже от таких вот постоянных каких-то конфликтов, но я, когда смотрю на нашу общину, я понимаю, что я правильно делаю. Потому что таким образом сохраняется состояние в Боге, общее состояние, здоровым, нормальным. Потому что если вот так отпустить на самотек, каждый будет делать, что захочет. Через 5 лет не узнаете общину. Через 10 ее уже не будет вообще. Развалится. И это, знаете, как вот я всегда думал, такой у меня пример. Я вот всю свою жизнь сознательную, 6 лет, занимался спортом, занимался активно, сегодня, как это называется, профессионально, но в то время у нас в Советском Союзе не было профессионального спорта, был любительский. Но это были ежедневные, именно каждый день, вот, тренировки тяжелые. Все. И тренер, который как бы тебя гоняет, да, иногда кажется, ну вообще уже, ну так хочется уже. Но когда ты выходишь на соревнования, ты понимаешь, что у тебя есть преимущество перед другими. Ты лучше подготовлен. Именно потому, что пахал в зале. Вот до этого. Я занимался спортивной гимнастикой. И тяжелый очень, очень тяжелый вид спорта. Физически очень тяжелый. У нас только разминка 40 минут была. Что надо все прогреть. Все суставы, связки. Но я не помню, чтобы кто-то выигрывал, кроме нас, чемпионат Киева. Мы держали это. Каждый год мы брали первое место в городе. Вот наша команда, 6 человек. И всегда, понимаете, вот ты всегда вот на память приходит то, что не получалось. Там, где барьер был, там, где страх какой-то был. Вот на соревнованиях этого нет. И такое ощущение, что у тебя дополнительные силы какие-то есть. Это благодаря тому, что кто-то не давал болтать, не давал там в поролоновой яме болтеть, как мы любили играться. Знаете, лег там, красота. Особенно я помню, когда мы были каждый год в Чернигове, это не Чернигов, это под Черниговом. поселок или село, я уже не знаю, Щерс назывался. Город это, вот мама. Приезжали родители каждую воскресенье ко мне. Каждый год летом 2 месяца, это мы там были на сборах. 2 тренировки в день. И там под открытым небом сосны, красота, бор такой сосновый, знаете. И так хочется, вот ты когда напашешься в эту яму, упал, она мягенькая там, тебе не надо ни ложиться, ни устраиваться, ты упал, оно твою форму приняло, как в невесомости, да. И тебе тут раз кто-то, а ну давай на снаряд и пахать. И всегда это было такое, как бы, ну, моя жена не любит этого слова, облом. Но я не могу другого сейчас подобрать. Облом был всегда такой. Но это нам, для нас, во благо было, понимаете? Чтобы тренеру стыдно не было потом за нас, за команду. И действительно, работали тяжело. Так вот, эта война не по плоти. Не против человека приходится воевать служителю. Не против. Что кто-то думает, а, это Ростислав против меня обозлился. Что я ему плохого сделал? Ничего, мне только хорошее. Но вот для тела Мессии в данный момент, представляешь, опасность, угрозу. Поэтому такая реакция. Я всегда пытаюсь это объяснить. Рабби Шауль то же самое делал. Он не шел на компромисс. Да? Вот хорошо сегодня в зале Вальдемар есть. Я знаю, что могу обратиться к этому примеру. Володя, наверное, больше, чем кто-то другой. Вот. Чувствовал от меня пресс. Я иногда давил просто очень сильно. Почему? Потому что это был единственный способ, чтобы человек просто преодолел барьер, который мешает ему выйти на новый уровень отношений с Богом. Духовный барьер, понимаете? Вот. Я благодарен Богу, что его сердце, оно, как бы он хочет меняться. И знаете, невозможно, человек не может это понять, пока находится тут. Потому часто Володя мне говорил, я не понимаю, как ты живешь, я не понимаю, как ты делаешь, почему? Я ему говорю, сделай так, ты узнаешь, ты почувствуешь этот вкус, ты увидишь, ты сможешь. И понадобилось много лет. Но сегодня какие-то барьеры преодолел человек. Это колоссальный плод в Боге. Я почему это говорю? Мне приятно похвалиться вот братом, не собой, братом. Потому что другой бы просто, знаете как, зачем это все? Можно найти легкий путь. Легкий путь не ведет к победе. Легкий путь не ведет к зрелости духовной. А когда есть зрелость, другие совершенно у тебя отношения с Богом. И знаете, иногда вот у нас даже были люди, приходили в общину, не могут остаться у нас, не подходит им. Считают, что слишком, ну как бы... А по-другому нельзя в Боге. Потому что если мы еще как-то там дотянем, следующее поколение уже все. А через одно это в мир уже уйдут. И чем больше мы будем бодрствовать вместе, тем лучше будет созидаться тело Мессии. Почему я все это говорю? Чтобы не только я, но каждый из нас зрело, по-взрослому подходил к этим вопросам. И он говорит, наши оружия, они не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Что такое твердыни, о которых тут пишется? Я очень коротко скажу, кому интересно, зайдите на сайт, и в семинарах тематических в духовной войне вы найдете подробный материал на эту тему. Твердыни – это определенные укрепления, как укрепрайоны. Понятно? Которые создаются внутри человека, формируются, как правило, 3 основными вещами. Первое, мир, в котором мы живем, он с самого рождения начинает внутри нас формировать твердыни, укрепрайоны для вот этих вот отрицательных вещей, а иногда и для нечистой силы, нечистых духов. Второе, это наш жизненный опыт. И третье, это неверное учение. Человека неправильно, если научили, это твердыня. Очень трудно его переучить потом. Очень сложно. Лучше, чтобы он был со старта, как чистый лист. И что такое как бы мир? Это источник, который формирует в нас твердыни. Три источника. Мир, опыт и неверное учение. Мир – это наше окружение. Это сверстники, которые нас окружают. Они формируют в нас какие-то вещи. Наша реакция на внешний раздражитель в итоге. Теперь, опыт. Жизненный опыт – это то, что я пережил. И я считаю это реальностью, потому что я это точно знаю. Бог считает реальностью свое слово. И когда не сходится жизненный опыт человека с Божьим словом, человек говорит, это в слове что-то неправильно. А у меня, ну я это знаю, я-то пережил. Понимаете? Отсюда твердыня формируется. Твердыня, как я сказал, это как дзот. Долговременная земляная точка, откуда пулеметчик стреляет. Или там дот, есть дзот. Древесно-земляная. Спасибо за подсказку. Древесно-земляная, правильно. А то дот бетонный, долговременная огневая точка. Вот это твердыня. И эту твердыню нам надо разрушить. И это очень трудно сделать на самом деле. Против этих твердынь воюет Раби Шауль. Поэтому любой служитель, когда он понимает вот эти вещи, он не против человека, понимаете? Не с человеком он ругается. Он твердыни хочет разрушить внутри этого человека. А человек думает, что это по плоти, против него что-то имеет. И когда служителю позволяют это сделать, процесс идет гораздо быстрее. Когда человек начинает это понимать, и он сам как бы открывает дверь, говорит, окей, давай помоги мне, тут уже такой бетон, железобетон, ни кувалдой не возьмешь, все. Все, служители приходят с динамитом, говорит, у меня все с собой, давай. Бух, а дальше уже там кувалдой. Теперь лопатой все разгребли, о, хорошо, теперь уже сеять что-то можно. Убрали весь мусор, земля появилась. Теперь посеять можно, чтобы ты плоды приносил. И когда человек понимает, как бы понимает это, он не видит тогда в пастыре врага. Да, это неприятно. Любой конфликт неприятно, ребята. Друзья. Ира говорит тоже слово «ребята». Я говорю, что, нормальное слово. Особенно старшее поколение омолаживает. Оружие, воинствование нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Вот этим динамитом является Святой Дух. Как бы мы приходим в жизнь человека, мы не хотим ее испортить, напротив, мы хотим ее очистить, улучшить. Намного проще было бы ни с кем не спорить, не ругаться. Каждый, что хочет, сделает, да? Пастор пришел, свою роль сыграл, ушел. Наверное, было бы хорошо, и многих бы это устраивало. Но человек, который рожденный свыше, человек, который служит Богу, не может пойти на этот компромисс, потому что в итоге пред Богом предстанем. И он позовет и скажет, ну-ка иди сюда, раб мой, дай отчет за ту мину, которую я тебе дал. Да я тут ни с кем ругаться не хотел, ни с кем ссориться не хотел. Так вот все было тихо, мирно. На тебе, дескать, твое. Вот как это будет выглядеть. Ими, то есть оружием, мы не спровергаем замыслы врага. Точно так же, как тяжело врага выбить из укрепленного места, точно так же тяжело выгнать из вот этой твердыни, разрушить эту твердыню устоявшемуся какому-то понятию человеческому, сформировавшемуся не тут на основании Библии, а в миру, на личном опыте или при помощи неверных учений. И человек это защищает как личную свою территорию всегда. Воюет за это. Но как написано, мы сильны Богом. Поэтому Бог дает нам сил побеждать. Побеждать не человека, понимаете? Побеждать именно то, что мешает нам быть вместе и трудиться. И я знаю просто, что, не скажу многие, но подавляющее большинство тех, кто служит у нас в команде, со мной были конфликты. Да. Но сегодня наши отношения не стали подозрительными или недоверчивыми. Нет. Вот в этом конфликте мы перетерли и перемололи это все. И двигаемся дальше. И мы сблизились. Это стало силой для нас, а не разрозненной вот этой слабостью, которая как бы разразнила нас, сделала дальше друг от друга. Это плод Святого Духа. Дальше написано, и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, пленяем всякое помышление в послушании Мессии. Вот в этих всех вещах твердыни, против которых противостоит Павел, это твердыни, которые в Коринфе были у людей, там. Он говорит, как бы в итоге все это гордость житейская, это превозношение. Человек почему защищает это и ссорится? Он не хочет эту территорию уступить, ему кажется, что он прав. Служитель, который видит полностью духовную подоплеку, он будет идти до конца, и победа будет на его стороне, потому что Бог с ним. Бог дело Мессии будет защищать. Все очень просто на самом деле. И поэтому очень важно сотрудничество, очень важно близость внутри общины. Почему мы так много усилий, и не зря мы это делаем, тратим на то, чтобы была близость вот между нами, да, по горизонтали. Потому что в этом сила есть. Я не могу сказать, что мы достигли идеала какого-то и надо остановиться. Но мы постоянно работаем в этом направлении. Пытаемся. Через это есть сила. Отсюда служителя поднялись в нашем собрании. Еще поднимутся. Здесь можно было даже аминь сказать. Ну, чтобы печать поставить. А я точно знаю, что тогда вы слышите. И пленяем всякое помышление в послушании Мессии. Обратите внимание, как Раби Шауль использует как бы язык военного. В плен берем мысли. Что значит плен? Раз и скрутили. И закрыли в темницу. Мысли плохие. Чтобы мысли слушались Машеха в послушание Мессии, он говорит. Разрушаем твердыни, в плен берем. Но все это не плотская война. Мы очищаем территорию, которая засорена просто вот этими наносами. И он говорит, мы готовы наказать всякое непослушание. Смотрите, все сводится именно к вопросам дисциплины. Непослушание. Непослушание – это как бы изначальный грех, который был в человеке. Первый. Бог сказал, не ешьте, не послушались, съели от дерева познания добра и зла. И теперь все у нас, как бы, вот непослушание – это наш бич, это наша проблема. И люди, как бы, приходя в собрание и находясь в собрании, им кажется, а что это он раскомандовался вдруг? В какой-то момент, когда уже жизнь наладилась, грехи какие-то ушли, ровнее все стало, а что-то он вдруг раскомандовался. Я тогда всегда говорю, что читайте очень внимательно Тору про бунт Дафана, Аверона и Корея. Они то же самое сказали Моисею. А что-то он раскомандовался. Нас тоже Бог слышит, с нами тоже Бог говорит. Мы тоже духовные, другими словами. Мы что, хуже, чем он? Что это он тут верховодит? Моисей на молитву. Потому что знает, что кончится плохо это. И он же не за себя, не за свой портфельчик там, понимаете, да? А тем, кажется, нет, он свой портфельчик защищает. Вот где ошибка. Моисею это не нужно было. Но его Бог позвал, он не мог отказаться. Надо просто вспомнить, кем был Моисей когда-то. Сын фараона. Царский сын. И какой путь он прошел? Все оставил, от всего отказался. Это привилегия этого мира, это богатство, это власть, это деньги. Он за своего соплеменника в изгнание ушел. Потому что не знал, как решить вопрос. Но и промолчать не мог. Это сердце лидера, это сердце служителя. А ему потом говорят, а что это он тут раскомандовался? Ну, он говорит, приходите завтра. Это был их последний день, когда они пришли разбираться с Моисеем. Сегодня, слава Богу, Бог так не работает, ну, как бы не действует. Но мы это все должны понимать, чтобы знать, что Бог общину свою будет защищать. Не лидера даже, а общину. И вот это превозношение, оно восстает против познания Бога. Так пишет Павел. Не против Павла, не против человека Павла. Это не по плоти все. Это против Бога. Это неправильно. Непослушание, неповиновение. Вот, да? Тут же не идет речь о том, что пастор приходит так, лечь встать. Сели, встали. Заставляет что-то делать, какие-то глупости, да, как старшина в армии. Нет уже этого. Наоборот, мы вместе хотим плод принести какой-то Богу. И он говорит, мы готовы и будем наказывать всякое непослушание при вашем послушании. Другими словами, вот этот стих 6, когда ваше послушание исполнится, он говорит, что в целой массе своей коринфянская община, она должна понять, о чем сейчас говорит Павел, и своим послушанием оказать ему содействие, чтобы наказать непослушных. Потому что если община поддержит, люди же подвержены, как я уже сказал, вот эти твердыни, они же формируются. Если постоянно промывать человеку мозг, он будет думать, что так оно и есть. Если ребенка вырастет с самого детства и учить его, что это черное, попробуйте в 50 лет потом ему доказать, что это белое, когда он будет знать, что это черное. Так его вырастили. Он говорит, на личность смотрите, 7 стих. Не надо, он говорит, смотреть на личность. Кто уверен в себе, что он Мессия, тот сам по себе суди. Что как он Мессии принадлежит, так и мы принадлежим Мессии. Здесь он идет как бы в атаку. Он говорит, слушай, эти люди говорят, что они Христовы, все это, говорит, мы тоже. Мы же тоже. Он часто использует этот прием. Да? Если я не ошибаюсь, это в послании к римлянам. Они израильтяне, он говорит, я тоже. Сыны Авраама, я тоже, из колена Вениамина. 8-й день обрезанный. Он вступает в эту дискуссию. Почему? Не потому, чтобы доказать, что он такой хороший или важный. Нет. Чтобы работу в итоге сделать, чтобы не мешали ему вот эти люди, которые как раз и преследуют свои личные цели. И он говорит, если бы я и более стал хвалиться нашей властью, которую Господь дал нам, к созиданию, а не к расстройству вашему, то не остался бы в стыде. Обратите внимание, что в 8 стихе Раби Шауль говорит, нам Бог дал вот эту власть, чтобы мы созидали тело Мессии. И я вам скажу, на самом деле плоды служителей, таких как Раби Шауль, говорят о том, что эти люди созидают, когда вступают с кем-то в конфликт. Но когда та сторона вступает в конфликт, она разрушает. Это как бы вторая часть 8 стиха. К созиданию, а не к расстройству вашему. Эти люди сеют смуту, как говорят на русском языке. И он говорит, если бы я стал это делать, хвалиться властью, он говорит, я бы не остался в стыде. Впрочем, он говорит, да не покажется, что я пугаю вас только посланиями. Он говорит, не думайте, что я только на бумаге смелый, что я вас запугиваю. Нет, я так и сделаю, он говорит. Это тоже вторая как бы ошибка, когда человек сначала думает, что он может делать все, что он хочет, потом, когда ему начинают говорить, он думает, а, ничего не будет. Тут на мне столько держится. Никуда он не денется. Истинный служитель на это не смотрит. Почему? Ну, он же с нуля эту общину построил, так или нет? Ну, еще раз с нуля начнет. Мало ли что, если вдруг максимум, да? Но этого не будет на самом деле. Но он не боится вот этой угрозы, которую как бы Павлу, вот, рабби Шаулю, пытаются предъявить или сказать. Он говорит, я не только в послании, я так и сделаю. И 10 стих говорит, как некто говорит, в посланиях он строг и силен, а в личном присутствии он слаб, и речь его незначительна. Понимаете, были люди, которые говорили, да что вы этого Павла боитесь? Ну, пишет он там послание, ну, пугает нас. Да, он вообще сюда, может, и не придет, и идти не собирается. Пугает, просто пугает. Ничего не будет. Вот это и расстраивает, служит к расстройству общины. Вместо того, чтобы призвать к порядку людей, эти люди говорят, да что там Павел, подумаешь, пугает нас письмами. Ничего не будет, делаем, как раньше делали. На своем как бы стоим. Он говорит, ребята, я приду, разберусь. Мало места будет этим людям. Он не говорит всем, что он всю общину. Он говорит, нет, он наведет порядок с отдельными людьми. И правильно сделает. И он говорит, такой пусть знает, что каковы мы на словах в посланиях заочно, таковы и на деле лично. Он как бы говорит, передайте этим людям, что вот так как в послании, так мы и на деле поступим. И это говорит о твердой решимости Павла идти до конца и защитить общину от разрушения, которое ей грозит, и о котором община пока не догадывается и не видит как бы угрозы в этих людях, которые, возможно, льстят, хвалят. Ой, какие вы классные! Да все, да у вас и так все хорошо. Тут Павел переживает обо всем, да? Ругает там, порядок наводит. Да что там, Павел? Расслабьте, жизнь хороша, как бы, не надо напрягаться. Почему? Они просто берут здесь что-то, им это выгодно. Ни с кем не ссорится. Их устраивает все. Потому что есть интерес у этих людей. Мы сейчас подходим уже к этой теме. 12 стих. Он говорит, ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собою. Неразумно. То есть эти люди... Другими словами, что делают? Он говорит, что вот эти противники могут похвастаться только высоким мнением о самих себе. Но он говорит, а я могу похвалиться тем, что исполнил труд Божий, миссию совершил, общину поднял, и не одну. Понимаете разницу? Эти люди хвалятся сами собой, своим именем, какие они хорошие. А Павел говорит, а я могу похвалиться тем, что я труд совершаю. Я работу делаю. И я вам сейчас приведу пример. Сегодня есть люди. Я знаю, что это не понравится кому-то, но я скажу это. Сегодня есть люди, которые общин не открывают. Они крусейды делают, собирают кучу народа на стадионах. Дальше едут, другие стадионы собирают. И они думают, что они великие, они большие. Они хвалятся сами собой. Что там пастор по местной общине, там у него там 50 или 100 человек собрания. А тут стадионы, тут движение какое. Так ты вообще никого к Богу не привел. У тебя на покаяние выходят верующие других церквей. А ты не знаешь даже ничего про это. И думаешь, что они каются. Это же просто, ну, как это называется, вот это на телеге ездили, и там жонглеры. Шапито, вот слово я хотел именно шапито, самое настоящее шапито. Они думают, о, какое служение великое, да хоть бы один к Богу пришел. А пастор там где-то в деревне какой-то, в селе или там, изо дня в день молится, трудится, к Богу людей приводит. Понимаете? Труд совершает. Я вам хочу сказать, лучше быть служителем небольшой общины, но знать, что это настоящее, и ты помог кому-то, чем вся вот эта вот мишура, шапито вот это. А общины нет. Виртуальные пастора, он только в интернете, у него нет собрания. Сегодня есть такие. Виртуальный пастор, виртуальная церковь. Да? Его прихожане, это другие прихожане каких-то поместных церквей, у которых есть интернет, и они могут туда прийти и побыть у него на виртуальном служении. Ну что это за плод? И его все знают. Весь мир это лицо знает. А вот этого, который там потом и кровью эту общину поднимает, годами, десятилетиями. Да кто они такие? Дело в том, что если уже так взять, знаете, то вот такие вот люди, как пастыря таких вот общин, 50 человек, 100 человек, да, он такого, если за холку прихватит, мало места будет. И вот терять нечего, не испугаешь ничем такого человека. Чего бояться? А сила? Силы немерено, потому что Бог на этой стороне. Вы понимаете, в чем дело? Бог. И тот, кто это осознает, он не боится вот этого всего. Бога кто может вообще остановить? Если ты с ним идешь, ты с ним служишь, ты в этом уверен. Да хоть 1000 там будет этих шарлатанов, которых сегодня просто много, очень много. Ну и что? Просто сброд. Нет труда. Поэтому мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми. Нам это не нужно. Мы себя сравниваем с Иешуа. Смотрим на него. А с ними что нам сравниваться? Они там пусть между собой сами соревнуются. У кого костюм дороже, у кого туфли там из какой кожи. А мы выйдем в кирзовых сапогах и такое слово скажем, что до кости проймет. Понимаете? И гадюка никакая не укусит. Кирзовый сапог. Ноги благовестника должны быть хорошо обуты. В крепкую обувь. Он говорит, а мы не без меры будем хвалиться, но по мере удела, который назначил нам Бог, в такую меру, чтобы достигнуть и до вас. Рабби Шауль говорит, мы будем все равно держать скромно как бы, свою позицию. Нам не нужна вот эта реклама, хвалиться. Представьте, это 2000 лет назад было лет. 2000 лет. Представляете, если бы тогда интернет уже был. Безграничные возможности. И никто не знает, чем ты дышишь, как живешь. И что ты кушаешь дома там. Как инопланетяне. Вот эти виртуальные пастыря. Потому что народ живет обычной же жизнью, понимаете? И Павел говорит, мы не напрягаем себя, как не достигшие до вас. Потому что мы достигли и до вас благовествования Мессии. Он говорит, в принципе, нам ничего это не мешает, мы не напрягаемся по поводу этих людей. Мы вас достигли благовествием. Он говорит, мы трудимся. 15 стих говорит, мы трудимся в отведенном для нас, в нашем уделе. Мы не без меры хвалимся, не чужими трудами. Вот сейчас мы подходим к важному. Но надеемся с возрастанием вашей веры, с избытком увеличить у вас удел наш. Это настолько сильное место. Он говорит, мы не хвалимся чужими трудами. Это раньше было. 2000 лет назад были люди, которые хвалились чужими трудами. Вы думаете, сегодня этого нет? Сплошь и рядом. Сплошь и рядом. Доходит до того, что человек там может пофотографироваться и послать там и сказать, что это все его. Вот до этого доходит. Лишь бы деньги дали. Жить-то надо. Работать не хочет. Ни на стройке, ни в уделе Божьем. Поэтому я говорю, это шарлатаны. У некоторых хорошо очень получается. 16 стих. «Так, чтобы и далее вас проповедовать Евангелие, а не хвалиться готовым в чужом уделе». Я вам скажу то, что я знаю здесь по Израилю. Здесь есть с мировым именем, который по 40 лет, там кто-то по 30 лет, крутится здесь. Они говорят, что они служат. Ничего они не служат. Они своему имени служат. Обманом заманивают людей в эти залы, автобусами возят. Не буду фамилии называть и имена, но это по факту то, что есть здесь. А потом ты заходишь в интернет, набираешь «евангелизация в Израиле такого-то». Смотришь, о, вот это движение Духа Святого, кажется. Свидетельство, то, все. А с нашей общины попали люди в такой замес. Не знали, куда прятаться. Это 15 и 16 стих. Это не их удел. Они тут просто пасутся на чужом поле, эти люди. Я не говорю, что все, но таких очень много. Потому что Израиль для них – это бренд. Для нас Израиль – это народ, который надо спасать. Это братья наши, которым закрыто пока. До слез просто молимся. Они приезжают и мешают это делать, потому что преследуют свои корыстные, низкие, земные цели. Взять под это деньги у кого-то, отправляют эти отчеты, распространяют по интернету, что типа тут кто-то покаялся, и тут их много. Подставные люди, они и так уже прихожане чьей-то общины. А этой общине тоже выгодно туда возить своих, они там на покаяние выходят. Ну и под это идет финансирование, конечно. Любой общине надо финансирование, но не такими способами, не такой целью. А потом подходишь к этим людям, пытаясь ему что-то сказать, да он говорит, да знаем мы вас, кто вы. Штамп уже, все. Используют как материал просто. Себя хвалят. Какие великие проповедники. Вообще плода ноль. Ноль плода ж нету, никто не пришел. Нету покаявшихся у него. Либо чужие, либо никто. Я вообще не понимаю, честно говорю, вот этих людей. Не понимаю. Если мы это видим, так Бог это видит тоже. 2000 лет назад та же проблема была. А сегодня она в сотни раз хуже. Вот это положение вещей. Люди хвалятся в чужом уделе. Выдают за свои какие-то достижения и заслуги. Потому что там кто-то скромный, кто-то не понимает, что происходит. Используют вот так вот. Кто-то приезжает, просто скупает общины в Израиле. Пошло покупает. Я на это все смотрю и понимаю, что это... Вот из-за этого и хулится имя Божье. Понимаете? Плохо это. И совесть у людей. Нету ее просто. Я вообще не понимаю, как можно так вот. Мы все, у нас есть проблемы, у кого-то характер тяжелый, да? То, все. Но перед Богом же все-таки надо честно трудиться. Это все равно, как ходить и воровать клубнику на чужом огороде. Я почему сейчас это сказал? Я вспомнил, когда я тоже был в лагере один раз. Ну, пошли мне там, о, там клубника, знаете, за забором, чья-то. Ну, я-то клубнику не люблю, но интересно залезть. Ну, я просто, а потом смотрю, там кто-то со мной, он вообще с пакетиком, с кулечком. Мне в голову такое не пришло. Ну, залез там, поел уже на месте, ладно. Это с кулечком, понимаете? Вот это они... Яблоки в чужом саду воруют. Говорят, смотрите, какой урожай мы собрали. Ты это садил, ты это поливал, ты ухаживал за этим, ты удобрял эту землю. Что ты тут показываешь, эти плоды? Не твое это, не твое. Хоть кто-то, ну должен же это говорить. Эти люди не стесняются в интернете все это выставлять и делать. Вопрос. Мы, рабы Божьи, помазанники, служители Божьи. Почему мы не говорим это? Почему стесняемся? Кого? Проходимцев? Не надо их бояться. Это они пускай нас боятся. Что мы скажем? Мы в своем уделе. Много, мало, Бог знает. Полнота есть. Потому что настоящее все. И поэтому хвалящийся, хвалися Господи. И не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь. Кто в своем уделе трудится, ему похвала не нужна. Он и так видит, ну как бы, отдача, благодарность, это есть. А вот те, которые, о которых я сказал там, чужое, на чужом выезжают все время. Но тем очень важно, чтобы их хвалили, знали, видели и не забывали. Почаще мелькать надо в телевизоре. Поэтому рабби Шауль хвалит не себя, он хвалится о Господе. И знаете, это сильная очень цитата из книги пророка Иеремии. Откройте, пожалуйста, 9 глава, 24 стих. Я вам просто напомню, вы вспомните, вот книга Неемии, когда некий Товия пришел там со своими бебихами, расположился в комнатах, тоже все стеснялись, никто ему ничего не говорил. Не, ну, такая личность, Товия, это же не кто-то там. Неемия пришел, вот так вот все выкинул на улицу. Он говорит, вон отсюда, что-то вы тут балаган развели. И его боялись, Неемию. Знали, что он так может шубу завернуть, что мало не покажется. 9 глава, 24 стих, Иеремия. Но я просто говорю, что люди, которые не свои цели преследуют, они не боятся правду говорить. Они не боятся встать в пролом. И, конечно же, мы, слава Богу, благодарим Бога за тех соработников и тех сотрудников, которые действительно приезжают в Израиль потрудиться. Программу какую-то провести хорошую, еще что-то. Благословить как-то, да, вот людей. Конечно, да, и аминь. Слава Богу за всех соработников и сотрудников. Даже если с чем-то, допустим, не сходится наш взгляд или понимание. Мы знаем, что это люди, они честно трудятся в Боге. А? Но то, о чем я сказал, есть. Все время есть. Сейчас я открою. Вы уже открыли? Молодцы, а я еще нет. 9.24. Но хваляющийся, хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость и суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне, говорит Господь. Аминь. Мощнейшая цитата. Рабби Шауль говорит, если кто-то хвалится, хвались тем, что ты понимаешь волю Божью, что ты понял, что от тебя Бог хочет. А эти люди не поняли, видимо. Они поняли, что можно обогатиться тут за счет кого-то. Вот что они поняли. И Павел говорит, хвалитесь Господом и тем, что ты понимаешь Его волю. Это мощнейшая вот концовка этой темы. И дальше он говорит, я Господь, обратите внимание, творящий милость, суд и правду на земле. Это как в Новом Завете, в Евангелии от Матфея. Да, что люди оставили суд, милость и правду. Помните? Это Иешуа говорит. То же самое говорит Иеремия. Он говорит, мы должны понимать Бога, служителя Божьи. А это понятно и так, это плохо. Но это будет. И чем дальше, наверное, больше этого будет. Просто мы должны бодрствовать. И мы должны всегда знать. Это не значит, что мы не хотим или не будем в той или иной программе участвовать, да, или что-то делать. Но подобного рода вот, мероприятия, как представления, или какие-то там типа евангелизации, или еще что-то, это все, извините. Я как человек, который живет в Израиле, вижу и понимаю изнутри эту всю проблему. И точно знаю, что это плохо. А когда приезжают люди, действительно хотят благословить, проводят программу для общин, для людей. Не говорят, что это мы привели их к Богу. Они говорят, мы просто приехали послужить тем, кто уже пришел к Богу, чтобы качественно улучшить их внутреннее состояние. Слава Богу за таких соработников и сотрудников. Поэтому пускай Господь благословит нас, ну, если возможно, их тоже. Аминь.